Редкий молодой сосняк, как нигде в другом месте, пьянящий воздух. Песчаные холмы, поросшие низкорослым лесом, проплешины чистого желтого песка на фоне темно-зеленого мха. Снега нет. Кое-где пригретая солнцем зеленая трава. Тишина и первозданность. «Бросовые земли», — сказал таксист, — «но древние. Здесь, в Чернобыле, князь Святослав невесту себе выбирал. Норовистая, говорят, была невеста. Более 1000 лет этому маленькому городку, а ведь выстоял. Не умер». Зимний день в поселке Припять был солнечный и теплый. Так здесь часто бывало. Вроде зима, а все время весной пахнет. Таксист остановился возле длинного барака, в котором расположились дирекция и управление строительства. Я вошел в барак. Пол прогибался и скрипел под ногами. Вот и кабинет директора, комнатенка в 6 квадратных метров. Брюханов встал навстречу, маленького роста, сильно кудрявый, темноволосый, с морщинистым загорелым лицом, смущенно улыбаясь, пожал мне руку. Позднее первое впечатление мягкости характера, покладистости подтвердилось. Но открылось в нем и другое, в частности, стремление из-за недостатка знания людей окружать себя многоопытными в житейском смысле, но порой не всегда чистоплотными работниками. Ведь тогда Брюханов был совсем молодой, 36 лет от роду. По профессии и опыту работы он турбинист. С отличием окончил энергетический институт, выдвинулся на славянской ГРЭС угольной станции, где хорошо проявил себя на пуске блока. Домой не уходил сутками, работал оперативно и грамотно. И вообще, я позже узнал, трудясь с ним бок о бок несколько лет, инженер он хороший, сметливый, работоспособный, но вот беда, не атомщик. Тем не менее, курирующий славянскую ГРЭС замминистра из Минэнерго Украины заметил Брюханова и выдвинул директором на Чернобыль. Главный инженер Михаил Петрович Алексеев приехал в Припять с Белоярской АЭС, где работал заместителем главного инженера по третьему строящемуся блоку, который числился пока только на бумаге. Опыта атомной эксплуатации Алексеев не имел, и до Белоярки 20 лет трудился на тепловых станциях. Как вскоре выяснилось, рвался в Москву, куда месяца через 3 после начала моей работы на АЭС и уехал. После Чернобыльской катастрофы зампреду Госатомэнергонадзора Алексееву объявили строгий партийный выговор с занесением в учетную карточку. Его начальника по московской работе, председателя Госатомэнергонадзора Кулова, настигла более суровая кара, его сняли с работы и исключили из партии. Такая же кара настигла Брюханова. Но это случилось через 15 лет. А привела к этому, на мой взгляд, в числе прочего, кадровая политика на АЭС. С первых же месяцев, до Чернобыля я много лет был начальником смены на другой АЭС, формируя персонал цехов и служб, я предлагал Брюханову людей с многолетним опытом работы на атомных станциях. Как правило, Брюханов прямо не отказывал, но исподволь проводил на эти должности работников тепловых станций. По его мнению, на АЭС должны работать опытные станционники, хорошо знающие мощные турбинные системы, распредустройство и линии выдачи мощности. С большим трудом через голову Брюханова, заручившись поддержкой глав Атомэнерго, удалось тогда укомплектовать реакторные и спецхимические цехи нужными специалистами. Брюханов комплектовал турбинистов и электриков. В конце 1972 года на Чернобыльскую АЭС пришли Фомин и Плохий. Первого Брюханов предложил на должность начальника электроцеха. Второго — на должность заместителя начальника турбинного цеха. Оба эти человека — прямые кандидатуры Брюханова. Фомин — электрик по опыту работы и образованию. Был выдвинут на Чернобыльскую станцию с Запорожской ГРЭС, тепловая станция, до которой работал в полтавских энергосетях. Называю эти две фамилии, ибо С ними через 15 лет будут связаны крупнейшие аварии в Балакове.